Глава 77. Сашка. Проснулся от звонка. Сначала думал, что будильник, но нет. Оказалось, звонила Лиза. Прежде чем брать трубку, посмотрел на время и офигел. 9 утра. Вот жопа, я же к 10 за девчонками должен прийти. А я тут на диване лежу, весь в говно. Сашка, ты дебил. Но Лизе спасибо, будильник у меня на 7, но я, видимо, его не услышал. Слишком он у меня мелодичный. А вот на звонке Лизы и Славки стоит песня группы «Рамштайн». Алло. Саш, ты как? Голос у Лизы был встревоженный. Славка до тебя вчера весь вечер дозвониться пытался, и сегодня утром тоже. Он с ребятами нашими поехал к вашим родителям на дачу. Хотела тебя с ними позвать. Я через пару дней туда поеду, когда дела кое-какие закончу. Что думаешь? Я... Пробубнил, честно пытаясь осознать смысл Лизиных слов, но он утекал, словно вода сквозь песок. Не знаю, честно говоря, я сейчас немного не в форме. За руль точно не сяду. О, протянула Лиза, вздохнув. Да, я по голосу слышу, что ты не в форме. То-то Славка до тебя не дозвонился. Жаль, он уже уехал на дачу, а то мог бы и тебя с девчонками подбросить. Лучше пускай Марина поедет. Ей сейчас важнее воздухом дышать и отвлекаться. Мы договорились, что я с Дашкой и Викой погуляю сегодня. Вот как приду за девчонками и предложу ей. Дача — это хорошо. Родители не всегда были готовы принимать гостей. Во-первых, потому что они сами не всегда выбирались в город. А во-вторых, потому что папа усиленно работал и в отпуск ходил как положено, а не когда хочется, раз ты начальник. Мама не любила звать нас, если его не было дома. С ума начинала сходить от такого количества народу. Даже с учетом того, что мы помогали. Раз сейчас родители зовут, значит, у отца отпуск. Хотя вроде бы нет. Я напряг мозги и вспомнил, что у отца на следующей неделе как минимум 3 важные встречи. И он в отпуск собрался. Решил повесить все на нас со Славкой, не похоже на него. «Думаешь, Марине это важнее?» – задумчиво спросила Лиза. «Не знаю, не уверена. Бухаешь-то по ночам ты, а не она». Я невесело хмыкнул. «Да, аргумент». «И потом», – продолжала Лиза. «Свекры затеяли все это ради тебя, беспокоиться. Анна Викторовна даже решилась позвать всех на дачу, хотя Алексей Дмитриевич работает. Хочет, чтобы ты отвлекся». Я удивился. Прозвучало это так, будто бы не я был виноват в том, что со мной происходило, а кто-то другой. А меня будто бы даже пожалели. А Марина что, ее приглашать не планируется? Почему не планируется? Я ей уже позвонила. Удивленно протянула Лиза. Она, в принципе, согласна. Говорит, что с удовольствием привезет девчонок. В общем, все ждут только тебя. Меня, значит. Я думаю, что Марине как раз будет полезнее побыть какое-то время без меня. Покачал головой я и тут же за нее схватился. Трещала она жутко. «Давай так, Лиз, я сейчас пойду к своим, соберу их и привезу на такси. Побуду до вечера, потом сам уеду. А девчонок оставлю, насколько они захотят». «Думаешь, Вика и Даша без тебя останутся у бабушки и дедушки на неделю?» «Останутся, почему нет?» «Не без тебя», — усмехнулась Лиза. «Ты забыл, Саш, но в последний год, как минимум, ты все время их привозил и увозил, был с ними». «Я не припомню, чтобы ты привез Марину с девчонками и сам умчался, даже на полдня». «Ничего, это не смертельно». «Саш...» Лиза поколебалась, будто хотела спросить что-то неприятное, и я напрягся. Оказалось, не зря. «Славка говорил мне, что ты, несмотря на ваш с Маринкой пока еще не состоявшийся развод, планируешь постараться сохранить брак. А ты уверен, что стоит это делать?» «Конечно, уверен». Я удивился. «Ты что говоришь-то, Лиз? Вы со Славкой разве не уверены?» «Мы нет». В голосе Лизы звучало извинение. Она отлично понимала, что мне дико неприятно все это слышать. «Особенно Славка. Хотя он не говорил тебе ничего, но даже его достало происходящее. Он говорит, что Марина как жестокий дрессировщик, который лупит и лупит нашкодившего щенка, несмотря на то, что тот давно уже все понял и по струнке ходит, и все команды выполняет». «Не надо так про Марии». «А как надо? Да, я ей сочувствую, но мне и тебя жаль. Она и сама себе нервы мотает, и тебя того гляди, в гроб вгонит. Зачем тебе это? Хорошими родителями можно быть и не живя в одной квартире. Будешь у Марины девчонок забирать на выходные и праздники, в отпуск их возить, по телефону каждый день разговаривать. Да, немного другой формат, но это же лучше, чем если тебе душу постоянно кнутом хлещут». «Нет в тебе женской солидарности, Лиза», — хмыкнул я, пытаясь перевести все в шутку. «Да, мне было больно, что жена брата, да и сам Славка вот так настроены. Может, и мои родители тоже думают нечто подобное. Радоваться надо, что мне такой бумеранг прилетел». «Ну, знаешь ли...» Она, кажется, слегка рассердилась. «Я чмо, что ли, болотная, чтобы чужим бедам радоваться? Неважно, бумеранг это или нет, нечему тут радоваться. Если злость и злорадство в себе аккумулировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты на Марину вон посмотри, довела же себя. Она просто очень доверяла мне и любила, а я ее подвел. Я понимаю, Саш, я все понимаю, правда. Но надо же как-то жить дальше. Жить, а не мучить друг друга, заодно и окружающих. Да, ты права, надо. Ответил я твердо, наконец собравшись с мыслями. Вот я и хочу добиться того, чтобы Марина перестала постоянно оглядываться на прошлое и обижаться на меня. Я хочу еще побороться за нас, Лиз, понимаешь? Не хочу сдаваться. Понимаю. Вздохнула Лиза, как мне показалось, жалостью. «Значит, на даче не останешься?» «Нет, девчонок там оставлю, а сам сюда. Приезжать просто буду, чтобы Марине глаза не мозолить». «Ну, как знаешь».